Трек номер один кончился. Теперь представляем вашему вниманию трек номер два. Звонит опять, все время нам мешают. Итак, это была песня номер два. Теперь представляем песню номер три. Брутальную песню, самой жестокой всех времен и народов. Мы эту песню хотим посвятить нашей работодательнице. Вы сами узнаете, как ее зовут. Ее зовут просто Неонила. Начинаем. Дай мне, пожалуйста, эти деньги. Мне надо купить новую гитару. Ой, то есть первую. Неонила, пожалуйста, дай мне денег. Неонила, Неонила. Но вдруг ты слышал эту песенку? Номер 4. Называется Алексей Второй. Все еще жив. Алексей, привет. Я знаю твое настоящее имя. Как ты меня зовут? Да ёп, кто-то звонит. Кто-то звонит. Возьми трубку. Там звонят. Итак, трек номер 5. Последняя песня в этом альбоме. Специально для... Женя! Куплета начать, давай, куплета. Женя, привет! Давай похомячим! Ты любишь хомячить, я знаю, хомячить это в моем кредо. Чем мы будем хомячить? У меня под дверь лежит охота крепкая. А я наконец-то научился кричать гравликом. Женя! Женя похомячила. Женя нахомячилась! Итак, вашему вниманию был представлен альбом, состоящий из 10 минут, выпускающий, он завтра выйдет на Бенеге, на интернетском лейбле. Спасибо, хочу предоставить Анне, просто Анне. Микрофону. Итак, Анне хочет спеть песню отдельную. White wives I've had before traveled in and out my door with the cows. Итак, это была последняя песня, посвященная отдельным слушателем. Вот так. Итак, эта песня была посвящена начальнику Анны. Ей не нравится ее работа. Мы заканчиваем. Ну и последнее. Ой, Аня забыла посмотреть дом 2. Прощайте. Это была отдельная сессия. Thank you. We'll be right back. Thank you.